Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. विषमे समुपस्थितम् अनाद्यजुष्टम् स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन स्लैव्यमात्मगमापाथ नैतत्त्वो युगपद्यते शूद्रम् हृदय दुर्बल्यम् त्यक्तो तिष्ठा परम् तप Восьмой. Арджуна сказал: «Я не в силах успокоить боль, иссушающую мои чувства. Ее не утолит даже процветающее царство, не имеющее себе равных на земле, и верховная власть, подобная власти полубогов на небе». Комментарий. Хотя Арджуна и выдвигал многочисленные доводы, основанные на знании религиозных принципов и законов морали, но оказалось, что он не способен разрешить возникшую у него реальную проблему без помощи духовного учителя Шри Кришны. Он понял, что его так называемое знание не может избавить его от страданий, иссушающих все его существо. Академическое знание, эрудиция, высокое положение и так далее бесполезны при решении жизненных проблем. Помощь может оказать только духовный учитель, подобный Кришне. Из этого можно заключить, что духовный учитель, обладающий сознанием Кришны, это истинный духовный учитель, ибо он поможет разрешить все жизненные проблемы. Господь Чайтанья сказал, что тот, кто владеет наукой сознания Кришны, независимо от его социального положения, является подлинным духовным учителем. В Чайтанье Чаритамрите говорится: «Не имеет значения, является ли человек випра, то есть знатоком ведической мудрости, низкорожденным, или ведет отреченный образ жизни». Если он овладел наукой о Кришне, то он является совершенным и истинным духовным учителем. Мадья-лила, 8 глава. Таким образом, не овладев наукой сознания Кришны, никто не может стать духовным учителем. В Ведах также сказано: «Ученый брахман, хорошо разбирающийся во всех разделах ведической мудрости, не может стать духовным учителем, не будучи вайшнавом, преданным Всевышнего Господа. Вайшнава, то есть обладающий сознанием Кришны, может быть духовным учителем, даже если он происходит из семьи, принадлежащей к низшей касте. Падма Пурана. Проблемы материального существования, рождение, болезнь, старость и смерть не могут быть разрешены посредством накопления богатства и экономического развития. Во многих частях света есть государства, в которых условия существования очень благоприятны, высок уровень жизни и экономического развития. Но тем не менее там по-прежнему существуют проблемы, связанные с материальной жизнью. Эти государства различными путями стремятся к миру, но истинно счастливой жизни они смогут достичь, лишь обратившись к Кришне, Верховной Личности Бога, учение которого изложено в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Арджуна ищет убежище в сознании Кришны, и это верный путь к миру и гармонии. Экономическое развитие и мировое господство могут быть в любой момент остановлены катаклизмами материальной природы. Бхагавад-гита это подтверждает. Истощив запас наслаждений, следующих за добродетельными поступками, человек снова падает с вершины счастья на самое дно жизни. Многие политики мира испытали на себе такое падение. Подобные падения влекут лишь новые страдания. Таким образом, если мы хотим навсегда покончить с нашими страданиями, то мы должны найти прибежище у Кришны, следуя примеру Арджуны. Арджуна попросил Кришну разрешить его затруднения, и именно таков путь сознания Кришны. Текст 9. Санджая сказал: произнеся эти слова, Арджуна, сокрушитель врагов, обратился к Кришне: «Говинда, я не буду сражаться», и замолчал. Комментарий. Вероятно, Дхритараштра очень радовался тому, что Арджуна отказался сражаться и покидает поле боя, собираясь просить милостыню. Однако Санджая снова разочаровал его, назвав Арджуну парантапа, то есть способным победить своих врагов. Хотя Арджуна какое-то время был переполнен чувством ложного сострадания к своим родственникам, он затем подчинился Кришне, как ученик, высшему духовному учителю. Это предвещало, что вскоре он расстанется с неразумной скорбью, вызванной привязанностью к семье, и обретет совершенное знание о самореализации, то есть сознание Кришны. Это значит, что он непременно станет сражаться. Таким образом, ликованию Дхритараштры не суждено было оправдаться, поскольку Арджуна, просвещенный Кришной, будет биться до конца. Текст 10. О потомок Бхараты! В это время Кришна, стоящий между двух армий, с улыбкой сказал убитому горем Арджуне такие слова. Этот разговор происходил между близкими друзьями Хришикешей и Гудакешей, то есть Кришной и Арджуной. Как друзья, они были равны, но затем один из них добровольно стал учеником другого. Кришна улыбался, так как его друг решил стать его учеником. Господь, как повелитель всего, всегда занимает высшее положение, и все-таки Господь согласен стать другом, сыном или возлюбленным своего преданного, который хочет видеть его в этой роли. Когда Арджуна признал Кришну учителем, тот сразу же взял на себя эту роль и стал говорить со своим учеником как учитель, со всей серьезностью, которая необходима в подобных случаях. Разговор учителя с учеником происходил открыто, на виду у обеих армий, с тем, чтобы все могли извлечь из него урок. Поэтому беседы, изложенные в Бхагавад-гите, не обращены к какому-либо определенному лицу, группе или обществу. Эти беседы предназначены для всех, и как друзья, так и враги имеют право их услышать. Текст 11. Бог, Верховная Личность, сказал: «Говоря такие слова, ты печалишься о том, что недостойно сожаления. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых». Комментарий. Господь сразу же принял на себя обязанности учителя и выразил порицание своему ученику, косвенно назвав его глупцом. Господь сказал: «Ты говоришь как ученый, но не знаешь, что ученый — это тот, кто понимает природу тела и души, кто не скорбит о теле, ни о мертвом, ни о живом». В последующих главах будет ясно показано, что знание сводится к пониманию материи, духа и того, кто ими управляет. Арджуна утверждал, что религиозные принципы должны считаться более важными, чем политика и общественная деятельность, не ведая, что познание материи, души и Всевышнего Господа еще важнее религиозных норм. Не обладая таким знанием, он не должен был выдавать себя за ученого человека. Пребывая в неведении, он сожалел о том, что не стоит сожаления. Тело рождается и рано или поздно погибает. Поэтому оно менее ценно, чем душа. Познавший это действительно может считаться ученым, и в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело, у него нет причин для скорби. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. प्राणाय कारुण्य घन घनत्यम् सप्तशकल्याणगुणार्णवश वन्दे तुरसी चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्यगीता बादित्रमाजन्मन सोरसेना रोमांचकम्पासुतरंगभाजो वंदे तुलसी।